Глава 9. Игорь. «С чего это?» — спросила Света, забирая у меня букет. «Давно тебе цветы не дарил. Решил исправиться». Тогда спасибо». Я улыбнулся уголками губ, стараясь, чтобы это выглядело как можно искренне. «Это еще не все», — показал бутылку вина. «Давай поужинаем». «Подожди». Она посмотрела на дверь гостиной. «А где Полина?» «С няней. Я договорился, что 3 дня она побудет у нее. Тебе и правда нужен отдых». Несколько секунд Света молчала, смотря с подозрительностью. Потом расслабилась. Я понял, поверила. Да, даже если бы решила проверить, услышала бы от няни подтверждение. Об этом я позаботился заранее. Сперва няня колебалась, но купюры крупного достоинства стали весомым аргументом. Света улыбнулась и, встав наконец с дивана, обняла меня. «Давно надо было. Мы так мало времени проводим вдвоем. Полина вечно мешает». «Сегодня нагоним. Я уже заказал ужин». Посмотрел на время. «Должны привести с минуты на минуту». Света упорхнула в комнату переодеваться, а я накрыл на стол. Поджег фитилек свечи и откупорил вино. Все это должно быть с другой женщиной. Розы, ужин. Но для того, чтобы вернуть себе собственную жизнь, которую меня так бесцеремонно украли, должен настать подходящий момент. И настать он должен уже скоро. «Смотри!» Света вбежала в гостиную и повертелась передо мной. Должно быть, мне стоило оценить очередное ее платье. «Великолепно!» Она осталась довольна. В квартире была целая гардеробная, забитая шмотками, но ей все было мало. И всякий раз, покупая новую одежду, она ждала, что я должен на это отреагировать. Сегодня, собирая вещи Дианы, я наслаждался каждым мгновением. В шкафу все еще висело платье, в котором она ходила лет 10 назад, и выглядело оно при этом как новое. Перебирал ее кофты, а память так и подкидывала кадры из прошлого. «Диана, моя жемчужинка». «Возьми». Я подал Свете бокал с красным вином. «Тебе должно понравиться». Она отпила и облизнула губы. «Смотрю, ты подготовился. Что с тобой случилось, Кость?» «Почему со мной обязательно что-то должно было случиться?» — спросил с усмешкой. Света смотрела на меня поверх бокала, избалованная психопатка, при этом еще и умная. «Диана, будь она неладна, как ее занесло в Астнорд?» Ее появление смешало все карты, пришлось менять планы на ходу. И все бы ничего, если бы я мог оставаться безучастным к ней. Только какой там? Надо было сразу отправить ее в освояси, уволить без объяснения причины дело с концом. Света отпила еще глоток вина и оперлась ладонью о спинку стула. Платье на ней было нежно-голубое, в ушах гвоздики с бриллиантами. Сама невинность, мать ее. В жизни не подумаешь, что несколько часов назад она хотела сбить Диану. За рулем той машины была Света, я это знал. Диана не должна была устраиваться в мою компанию. Света не должна была видеть ее. Но обратно уже не отмотаешь. «Как дела у твоего отца?» — спросил я, жестом предложив Свете сесть за стол. «Да как всегда». Она одарила меня очередным оценивающим взглядом. «Что будешь?» «Я заказал овощи на гриле и сырную тарелку, как ты любишь. Еще?» «Я не хочу есть». Она только присела, но снова подскочила. Не глядя, поставила на стол бокал, и тот опасно пошатнулся. «Костя», — сказала она с придыханием, коснувшись моей груди. Ее глаза приобрели шальной блеск. «У нас же все хорошо?» «Конечно». Я ненавязчиво отнял ее руку и сжал. Подвел Светку обратно к столу и усадил. Она схватила бокал и допила. Я подлил ей еще. «Папа хочет открыть филиал в Нижнем Новгороде», сказала она уже совсем спокойно. «Но ему нужно посоветоваться с тобой. Он не знает, кого поставить там во главе компании». «Да, я в курсе». Света манерно поправила волосы. Запах ее духов доставал до меня. Хотелось от него отделаться. Мысли вернулись к Диане и Польке. Еще никогда я не видел Диану такой. Как достучаться до нее? «Кость, ты со мной?» — резко спросила Света. «Или опять на работе? Что тогда толку от этого всего?» Она махнула на стол. «Ты в последнее время на своей работе живешь. Я все понимаю, но что ты там делаешь до ночи?» «Мы с тобой это уже обсуждали». Она вздохнула поглубже, обхватила бокал обеими ладонями, и я заметил, что у нее подрагивают кончики пальцев. В последние дни она стала еще более нервной, чем всегда. Настроение у нее скакало, как теннисный мячик, и причиной тому была встреча с Дианой. Проклятие. Все мое нежелание отпускать Дианку. «Если хочешь, завтра утром я отвезу тебя в центр. Походишь по магазинам». «Я сама могу доехать до центра». Я кивнул. Света снова отпила вина и встала. Обошла стол и присела ко мне на колени. «Кость, не злись на меня. Я просто... Я по тебе соскучилась. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Знаешь же?» Она коснулась моего плеча и принялась ластиться, как мартовская кошка. Выразительно глядя на меня, стала опускать руку от груди к животу. Я поймал ее ладонь. «Мы же не хотим, чтобы вечер быстро закончился. Давай все же вначале поужинаем». Она надула губы. Я погладил ее по бедру, и Света встала. Взяла бокал. Прошлась в незнамо для чего надетых туфлях по комнате и остановилась рядом с окном, на фоне белоснежного тюля. Эффектно, но взгляд зацепился за валяющуюся на кресле Полинкину игрушку. «На что ты готов ради меня?» — спросила вдруг Света. «Что ты имеешь в виду?» «То, что спрашиваю. На что ты готов ради меня?» «Звезду с неба ради тебя готов достать», — попробовал отшутиться я. Света была уже немного пьяна, но не настолько, чтобы можно было отправить ее спать. Вечер только начался, и нужно было дотянуть до его конца, контролируя при этом все мелочи. Игры с ней были опасны и непредсказуемы. «Я не про звезды». «А про что?» «Знаешь, я ради тебя убить готова», — сказала она, глядя мне в глаза. Потом вдруг улыбнулась и вернулась на свое место. «Сделай лицо попроще, Кость. Я же так. Но если бы мне пришлось, я бы за тебя убила. И умерла бы ради тебя». Игорь. Временами я не мог понять, шутит Света, болтает просто так или в ее словах таится завуалированная угроза. Сейчас скорее было последнее, если помнить, что сегодня она пыталась сбить Диану. Именно поэтому я увез ее к себе. Оставаться дома ей было опасно. Света не успокоится, пока не добьется своего, а в Диане она видит потенциальную угрозу. Трехлетняя игра в ничего не помнящего идиота порядком мне надоела. Но что я мог? Противопоставить семье Дмитриевых мне было нечего. Отец Светы начисто отказывался смотреть в глаза правде и признавать, что его дочурка — грёбаная психопатка, чем делала еще хуже. Если бы он вовремя показал дочь специалистам, ее психическое расстройство можно было бы взять под контроль. Но он этого не сделал. А деньги и вседозволенность еще больше развязали Свете руки. За ужин Света съела пару ломтиков сыра, зато выпила почти всю бутылку вина. Встав, она схватилась за край стола. «Что-то голова плывет», — прошептала она. «Все в порядке». Я подошел к ней и взял под руку. Света вскинула голову. На какое-то мгновение мне стало жалко ее. Ее любовь ко мне была ненормальной, эгоистичной и разрушительной. «Тебе лучше прилечь», — сказал, ведя ее в спальню. Света замотала головой, и запах ее духов стал чувствоваться сильнее. «Я не хочу. Давай еще посидим, или...» Она прижалась ко мне. «Посидим, но вначале ты отдохнешь». «Я не устала». «Устала», — сказал настойчиво. В спальне я помог ей лечь и снял с нее туфли. Она пыталась потянуться ко мне, но я сделал вид, что не заметил. «Ты меня совсем не любишь», — капризно, как маленькая девочка, прохныкала Светка. «Ни капельки. Никогда не любил. Я для тебя все, а ты...» «Как это никогда? Не говори ерунду». «Я не говорю ерунду. Это ты...» Она тяжко вздохнула, попыталась приподняться и снова легла. «Надо было, чтобы мы с тобой только вдвоем. Ты и я. Ты и я...» Повторила она шепотом. «А Полина... она хорошая, но ты меня не любишь». Я смотрел на Свету. Она лежала на боку в позе эмбриона. Платье сбилось на бедрах, а волосы разметались по подушке, плечам падали на лицо. Помады на губах уже не было, и она выглядела беззащитной. На душе стало гадко. В первые недели после того, как пришел в себя в больнице, я не мог взять в толк, почему ничего не чувствую к ней. Хрен бы с тем, что не помню, но почему не чувствую. А потом память начала медленно возвращаться, и я возненавидел Свету. Чем крепче становилась память, тем сильнее была ненависть. Сердце рвалось к Диане, мысли были только о ней. Один раз я приехал к нашему дому и долго ждал, когда она появится, но так и не дождался. Домой приехал позже обычного, и Света устроила истерику. Самую настоящую, со слезами, криком и битьем посуды. Полина плакала в детской, а Света кричала, что я не люблю ее. Выдернув себя из воспоминаний, я посмотрел на липовую жену. Она спала, и губы сами собой искривились. «Костя», — прошептала Света сквозь сон. «Мы же...» «Спи». Я присел на край постели и погладил Свету по голове, как гладят бездомных котят, которых не могут взять домой. Ненависть к ней постепенно прошла. Чем больше я узнавал ее и ее отца, тем больше понимал, что она жертва эгоистичной родительской любви. Матери ее не стало, когда Свете было 10. Никто наверняка не знал, что случилось, но нашли ее лежащей на асфальте возле дома. Окно в квартире было распахнуто настежь, а Света сидела в углу около стола. Она не разговаривала долго, несколько дней, а когда заговорила... Первыми ее словами стали слова «Мама ушла». Все это мне рассказал ее отец после заключения отличной сделки, подкрепленной с его стороны изрядным количеством виски. Мать Светы была неуравновешенной. Дочь, видимо, унаследовала это от нее. Ирония заключалась в том, что отец Светы а любивший жену до безумия считал дочь здоровой. Убедившись, что Света крепко уснула, я вернулся в гостиную и выплеснул остатки вина в свой бокал. Проверил электронную почту с телефона, но письма, которые я ждал уже несколько дней, не было. Поколебался и все же не выдержал. «Вы в порядке?» — спросил, как только Диана ответила. «В порядке», — сказала она сонно, хотя времени было не так много. «Поцелуй от меня Полину». «Иди к черту, Игорь», — процедила она и повесила трубку. «К черту? Я в аду живу уже 3 года. Привык. А она меня к черту посылает». Сделал глоток вина. Телефон мигнул, и я снова открыл почту. «Будьте на связи в ближайшие 3 дня, Игорь. Мы следим за Дмитриевым, и вы можете нам потребоваться в любой момент». «Я на связи», — написал коротко и отправил. «Да, скоро все решится. Но чтобы вернуть жемчужинку, мне, похоже, придется постараться».